Глава 13. «Нет», — громче, чем полагалось, ответила она, скидывая с плеч его руки. Любой другой мужчина сразу же отпустил бы ее, но не Тарисов. Тот только сильнее сжал пальцы. «А тогда что? Или ты у нас такая гордая, что готова отказаться от помощи, лишь бы сохранить видимость независимости?» «Я не гордая, я...» Он не дал ей договорить. Прервал поцелуем. Рванул ее за плечи на себя, едва ли не впечатывая в грудную клетку, в последний момент затормаживая и уже более аккуратно прижимая. Но прижимая так, что не вырваться, и одновременно забирая губы девушки в плен, глуша ее протест. Юля не успела ни вздохнуть, ни выдохнуть. Он целовал яростно, не холодно, как можно было ожидать от человека при его должности. Юля пересматривала интервью с ним, пыталась понять, что он за человек, составить психологический портрет. Наивная. Таких, как Тарисов, учат держаться перед камерой, как разговаривать, как сидеть и прочее-прочее. Ни одного лишнего движения, выверенная, правильная речь. Не человек, а идеальный финансист. Никак не ассоциирующийся с тем мужчиной, с которым она провела ночь. В её воспоминаниях он был другим. Да, властным, доминирующим и обжигающе эмоциональным, как сейчас. Юля мысленно ахнула. Она никак не ожидала, что Тарисов ее поцелует. И все же именно его губы сейчас властно ласкали ее. И именно его язык требовательно вторгался между ними, заявляя на нее права. Мучительное томление расплескалась по животу, словно раскаленное масло. Юля пискнула, поддалась вперед. Минуточку. Нет-нет, всего лишь пару секунд. Вспомнить, каково это, когда мужчина дарит наслаждение, будоражит, воспламеняет кровь. Подобная реакция Юли началась не здесь, в спальне. Сбила, смутила. Объятия Демьяна крепли, как и его напор. Он распластал одну ладонь на позвоночнике Юли, словно говоря, что она в его руках, и отпускать он ее не собирается. Юля попыталась сопротивляться ему, себе, но выходило плохо. Что там говорится про предающее тело? Про желание, что вспыхивало помимо воли? Про притяжение тел помимо воли разума? В груди Юли зажгло, соски напряглись, появилось легкое покалывание. Язык Тарисова обводил женские губы, трогал, ласкал, иногда покусывая, ни в коем случае не отпуская. Мужская рука спустилась к пояснице, ощутимо надавила, прижимая Юлю еще плотнее, давая почувствовать, насколько этот мужчина возбужден. А объятия он разомкнул тоже неожиданно. Юля покачнулась, но крепкая рука удержала ее. Они по-прежнему стояли рядом, слишком близко. Юлина грудь при глубоком вздохе нечаянно задевала Демьяна. Воздух вокруг них сгустился, стал осязаемым. Надо отойти, сделать шаг назад. Чтобы себе не говорила Юля, этот мужчина оказывал на нее воздействие, и она не считала его хорошим. Тарисов моргнул, а потом покачал головой и развернулся. «Я налью тебе, и буду благодарен, если ты соберешь бумаги». «И это все? Все, что он ей может сказать после того, как целовал?» Юля едва не рассмеялась вслух. Тарисов поступил, исходя из ситуации. Она начала истерить, он заткнул ей рот. Юля тоже усмехнулась. «У него неплохо получилось». Присела на корточки, предварительно проконтролировав, чтобы платье не оголило бедра. Хватит на сегодня интимности. Перебор. Бумаги собирала тщательно и максимально быстро. Глупый поступок, если разобраться. Кому она что докажет своей гордостью? Папе, которому срочно нужна операция? Она же сама хотела поговорить с Демьяном. Чуть позже, конечно, и в другом ключе. Но мысли у нее были, чего уж скрывать. Просто ей не понравилось, что он снова оказался на шаг впереди. как раз потянулась за последними бумагами, когда услышала, как мужчина возвращается. Он правда считает, что она будет с ним пить? Ехидный голос внутри заметил, что ей стоит расслабиться. Хотя бы немного. Напряжение не может нарастать постоянно. Когда-нибудь дорванет. Юля подняла голову на звук приближающихся шагов. И в ту же секунду кровь отхлынула от ее лица. Вроде бы не девочка. Взрослая молодая женщина, мама. И секс у нее уже был, и стесняться не должна. Но когда Демьян Тарисов остановился от нее в метре, она машинально подняла голову и повернулась в его сторону, а ее сердце на несколько секунд остановилось. Или сегодня вечер такой неправильный? Почему везде ей чудится сексуальный подтекст? Да, она на корточках. Да, мужчина снова остановился слишком близко. Черт возьми, это же не повод смотреть ему на ширинку и замечать его возбуждение. И думать о том, что она находится едва ли не на коленях. Юля лишь мазнула взглядом по его лицу и ее пробрала, потому что сейчас, наконец-то, на нем появились эмоции. Потемневшие глаза прищурены, губы плотно сжаты, кадык нервно дернулся. Юля медленно поднялась, сердце настолько громко стучало в груди, что казалось, его слышит и Демьян. Папку прижала к боку. Мужчина медленно протянул ей бокал. Юля его приняла. «Спасибо». Закусить ей ничем не предложили. «Ах, и ладно. Вспомнит студенческие годы, порой и не в таких условиях зависали. И из закуски на компанию с 5 человек были лишь сухарики, и пили они тогда явно недорогие напитки». Виски обожгло горло, Юля закашлялась. «Осторожнее. Он еще и заботу проявляет. Гад. Вот гад и все тут». Юле захотелось плакать. Она вернула ему стакан. Мужчина стоял снова опасно близко. Снова ее провоцировал. «Папе нужна операция», тщательно выговаривая каждое слово, сказала девушка. «Но я не думаю, что он согласится на нее по вашему ходатайству». Тарисов ответил не сразу. Слегка склонил голову на бок и молча рассматривал Юлю, отчего той сразу же захотелось проверить, все ли у нее в порядке с лицом и не задралось ли платье. «Одна из самых распространенных ошибок людей — думать за других». Юля нахмурилась, сначала не поняв, к чему относится его фраза. «Я не думаю, я знаю». «Конечно, если ты настроишь отца против меня...» Тарисов пожал плечами, а потом спокойно продолжил. «На самом деле, Юля, мне все равно. Честно. Мне несложно организовать квоту на операцию, если он не хочет принимать помощь от меня. Несложно договориться об операции в ведущей клинике столицы. Мне это ничего не стоит. Я хотел помочь. Нет, значит, нет. Дальше идем». У Юли от его спокойного тона засосало под ложечкой. Мужчина говорил о значимых для нее вещах обыденно. И ведь на самом деле для него они ничего не значили. Один звонок. А она стоит, выделывается и ощущает гигантскую пропасть между собой и этим человеком. «Верните ее, пожалуйста, назад, домой, на их тихую улочку. Пожалуйста». «Следующий момент, который мы должны обсудить. Я человек публичный, за мной наблюдают, выжидают, следят. Кто как предпочитает выражаться. На меня работает целая команда. Также есть специально обученные люди, которые подчищают любую лишнюю информацию в прессе и особенно в сети. Я это говорю к тому, что максимум через неделю кто-то заинтересуется Сережей и тобой. Сопоставят некоторые факты. Конечно, мы по возможности предотвратим атаку на вас. У вас будет круглосуточная охрана, но она не помешает особо пронырливым товарищам задаться некоторыми вопросами. Сейчас информация покупается и продается, и люди умеют анализировать то, что видят». Вот теперь Юле стало по-настоящему дурно, и она сипло спросила: «Можно мне еще выпить?» Мужчина кивнул. «И закуску». Юля сглотнула ком в горле. «Пожалуйста». Пошли тогда на кухню. Кухня, в понимании Юли, представляла собой небольшое помещение квадратов 10, хорошо, если 15, где уже можно развернуться двум женщинам, и небольшой стол для семейных обедов, непременно раскладывающийся, чтобы в случае прихода гостей его можно перенести в зал и разложить. Комната, куда они пришли с Тарисовым, под определение кухни никак не подходила. Столовая? Тоже непонятно, раз тут имеется варочная панель с навороченной вытяжкой посередине комнаты. Мысленно Юля махнула рукой. Сейчас у нее задачи стояли поважнее, чем гадать, как называются комнаты в гигантском доме Демьяна. «А родители? К ним тоже могут наведаться журналисты?» Юля боялась даже представить их реакцию. Ее воображение нарисовало картину, где отцу в лицо суют микрофон. Он выбивает его из рук журналистов, начинается неприятная перепалка. И на следующий день фотографии родителей появляются в желтой прессе. Хуже, в сети. Дальше по накатанной, как с лавиной, которая уже начала схождение с горы, постепенно забирая с собой все, что попадется на пути. Папку девушка до сих пор держала в руках. «Присаживайся, Юля». Она привыкла, что они с мамой хозяйничают на кухне. Ощущение дискомфорта усиливалось, пока она наблюдала за Тарисовым. Черт побери, он же председатель Росбанка. Он не может вот так запросто, по-обычному, по-простому подойти к нереально навороченному холодильнику, открыть его, достать нарезку, контейнер с фруктами и все это поставить на стол, перед которым стояла Юля. После чего вернуться к шкафам и достать уже другую бутылку с алкоголем. Человек прекрасно ориентировался в доме. Кажется, такой пустяк, не правда ли? Все мы ориентируемся в собственных домах. Но Демьян Тарисов — непростой человек. Сколько у него недвижимости? Много, очень много. И он в каждом доме знает, где что лежит. Ну нафиг, Юля не верила. Или не хотела верить. Тарисов поставил бокалы. «Значит, будем пить». Мужчина кивнул на стул за ее спиной. «Юля, ты так и будешь стоять?» «Мне сложно с тобой разговаривать». «Я знаю». Он явно никуда не спеша открыл бутылку и плеснул янтарную жидкость по бокалам. Юля положила папку на край стола и села напротив. В ногах правды нет. В ее случае так точно. Вон как штормит. А учитывая, что она собирается выпить еще, да, лучше сесть. К твоим родителям обязательно наведаются журналисты. Юля, даже не сомневайся. Зачастую именно близкие родственники выступают слабым звеном. Пить будем молча? Без тоста? Да. Юля пригубила напиток и не смогла определить его название. Но вкусно. Сделала еще пару глотков, после чего закусила сыром. И сыр тоже на вкус необычный, вкусный, насыщенный. Я не хочу, чтобы моим родителям трепали нервы. Они и так сильно переживают, что мы с Сережей уехали. И вообще, вся эта ситуация... Мужчина не выпускал бокал из рук. Продолжил его задумчиво крутить. Пальцы у Тарисова были длинными, красивыми. Лишь чуть сбитые костяшки портили вид идеальной ухоженности. Ситуация сложная. За твоими родителями присматривают, и, по возможности, их также оградят от излишне любопытных. Я бы предложил им на некоторое время улететь куда-нибудь отдохнуть на море, затеряться. Но наверняка ты подумаешь, что это лишнее. 1-0 в твою пользу, кривя губы, отозвалась Юля и снова потянулась за бокалом. Демьян откинулся на спинку стула. В отличие от нее, он полностью контролировал разговор, не проявляя никаких лишних эмоций, словно и не было между ними поцелуя и дальнейшего намека. Опять же, это для нее поцелуй играл значимую роль, для него, вероятнее всего, просто порыв. Мужчина продолжал молчать, и Юля отреагировала, опустив взгляд на дно бокала. «Я на самом деле не понимаю всей серьезности. Мне даже ни разу не пришла в голову мысль про журналистов. Это из другой жизни, не моей. Моя жизнь обычная, как и у всех моих знакомых. А интервью, журналисты, пресса, горячие новости по другую сторону. Поэтому...» Она, поддавшись порыву, подняла голову и посмотрела на Тарисова. «Мне, наверное, стоит извиниться?» Демьян вздохнул. «Не надо извинений, они ни к чему. К тому же, ты даже не знаешь, за что хочешь извиниться. Ты хочешь сейчас обезопасить своих родных. Юля, тебе даже просить об этом не стоит». Услышав эту фразу, девушка невольно напряглась. Мышцы живота напряглись. «Я все сделаю сам». «Все он сделает сам. Конечно. Он же заинтересованная сторона, как ни крути». Алкоголь начал действовать, мышцы расслаблялись. Уже хорошо. Нельзя находиться в постоянном напряжении. «А что дальше?» Этот вопрос Юля не могла не задать. «Мы думаем». «Вы?» «Да, мы». Более жестко, выбиваясь из общего контекста, прозвучало в ответ. Юлю подмывало съязвить про различия в их умственных способностях, но сдержалась. Ни к чему снова возвращаться в состояние ссоры. Она все равно проиграет. Пока так точно. У Тарисова все козыри на руках, и он прав. Про родителей, про журналистов. Появление Сережи в его жизни не останется незамеченным. «И к чему же склоняетесь?» Юля постаралась говорить нейтрально, хотя от несправедливости все внутри переворачивалось. «Давай налью еще». Юля не сопротивлялась. «Последний бокал, честно. И все, она больше не пьет. В ближайшее время так точно». «К чему мы склоняемся?» Демьян снова повертел в пальцах бокал, всматриваясь в то, как переливается свет в янтарной жидкости. «Хороший вопрос». «И все же?» Отчего сердцебиение зашкаливало, точно Юля уже заранее знала, что ответ ей категорически не понравится. «Как вариант, к фиктивному роману и...» «Нет», — порывисто отозвалась Юля и, не выдержав, осушила бокал до дна. «Если она с Тарисовым еще минут пять поговорит, то ее намерения остаться слегка пьяненькой развеются в пух и прах». Градус напряжения в комнате увеличивался. Юля не обольщалась по поводу расслабленной позы Демьяна. Перед ней сидел опытный хищник, манипулятор, делец, финансист. Он продумывал комбинации наперед, не то что она, постоянно поддавалась эмоциям и совершала одну ошибку за другой. «Я не сомневался в твоем ответе, Юля». Ей показалось, или он на самом деле усмехнулся? «Демьян, фиктивный роман — это вообще как?» Теперь сердце грохотало не только в груди, в ушах, голове, везде. «Мои имиджмейкеры придумают красивую историю любви. Куда ж без этого? Подтасуют некоторые факты. И для общества мы с тобой будем влюбленной парой, которые, наконец, решили объявить о своих чувствах. В прессе нечаянно всплывут фотографии двухлетней, например, давности или четырехлетней. Мы на яхте, мы в ресторане. Потом появится и фото с Сережей. Некоторый вброс нужен обязательно». Он говорил обыденно, без эмоций, даже лениво растягивая некоторые слова. А у Юли все переворачивалось внутри. «Как занимательно. А если все оставить как есть? Вы такое не рассматриваете?» Она снова сделала акцент на «вы», имея в виду Тарисова и его людей. «Надо же, оказывается, над их историей работают. Черт побери, звучит. И как тут сдержать иронию, непонятно». Ее сарказм оценили. Потому что если раньше в глазах Тарисова она замечала ленность и толику снисходительности, сейчас в них появился опасный и предупреждающий огонь. Юля даже обрадовалась. «А нечего». Ее колотит, а он общается с ней, как со своими подчиненными. «Почему же?» Рассматриваем и такой вариант. Мужчина едва заметно прищурился. Зато его плечи заметно напряглись. О последствиях мне тебе подробно рассказать? Юля глубоко задышала. Что бы она ни делала, что бы ни говорила, он был на шаг впереди. Это неравенство не просто раздражало, оно угнетало. Юля всегда предпочитала равные диалоги. Понятное дело, что, допустим, с начальством на равных не поговоришь, но с мужчинами она никогда не испытывала никакого дискомфорта. Демьян Тарисов постоянно ставил ее на ступень ниже себя. И это бесило. Иначе не скажешь. Юле приходилось обороняться. Журналисты все перевернут, да? Догадалась она с запозданием. Даже не сомневайся. Они нацепят на тебя ярлыки. Я даже вслух не буду их озвучивать. Поверь, самым безобидным сценарием станет история, где ты прилетела на Кипр с Власисом Кавьяром. Ты, естественно, с ним состояла в интимных отношениях, более того, скорее всего, и с его другом. Последний и выступил в качестве сводника, дав тебе координаты моего дома. Почему? А потому что любовник твой, Кавьяра, очень опасался потерять последнего. Видел в тебе соперницу и решил таким образом скомпрометировать, отправив. Не продолжай. Не надо. Ее бросало то в жар, то в холод, и Юля пожалела, что допила третий бокал. Протянула руку, чтобы взять его, но в последний момент заметила, что он пуст. Пришлось сцепить пальцы в замок. Тебе может показаться, что я говорю излишне жестко, но поверь, я наоборот сглаживаю углы. Я поняла. Только легче не становится. Юля, наша с тобой самая большая загвоздка заключается в том, что ты не хочешь идти на сотрудничество. Юля вскинула голову и посмотрела прямо в голубые глаза Тарисова, в которых по-прежнему не было и намека на потепление. Лед, бескрайний и бесконечный. «Демьян, ты предлагал мне деньги за ребенка», — сорвалась она, тщательно следя за тем, чтобы не повысить голос. «О каком сотрудничестве идет речь?» «Об обычном. Мы — родители Сергея. Ни ты, ни я от него отступаться не собираемся. И, кстати, я рад, что ты отказалась от денег». Последняя фраза должна была унять бушующий в груди Юли огонь, но не уняла. «Рад он, сука». «А ей каково было? Получается, проверял, гад?» «Да, проверял. Игрался, прощупывал почву. А у нее эта самая почва из-под ног уходила». «А если я нацелена на куда большее?» Юля не заметила, как горькая усмешка коснулась его губ. «Ты же не мог не подумать и об этом тоже. Я — мама на данный момент твоего единственного сына. Сколько ты мне предлагал? 10 миллионов? 15? А сколько ты стоишь всего? Или как там у вас, олигархов, принято говорить? Я не знаю расценок на недвижимость в столице». «Но могу предположить, что этот дом...» Она обвела рукой пространство вокруг себя. «Стоит не меньше тех сумм, что ты озвучивал. Зачем мне довольствоваться малым, когда я могу получить значительно больше?» Юля выпалила все это и резко замолчала. В комнате образовалась тишина. Давящая и какая-то злая. Демьян с невозмутимым выражением лица допил алкоголь, поставил бокал на стол и начал подниматься. Если бы Юля на тот момент стояла, у нее подкосились бы ноги. Она, почти не дыша, плотно сжав губы, наблюдала за мужчиной, как он поднимается, как огибает стол и направляется к ней. У Юли в голове промелькнула крамольная мысль встать и броситься бежать, но она заставила себя сидеть на месте. Не ударит же он ее. Демьян подошел к ней и встал за спиной, мгновенно усилив ощущение беззащитности. Время перестало отсчитывать ход. Сначала Юля ощутила, как ее обоняние коснулся уже знакомый парфюм. Он окутывал ее ненавязчиво, но неотвратимо. Потом пришел черед горячего дыхания с нотками сладковатого алкоголя. 17 миллионов стоит данный дом», — проинформировали ее. «Спокойной ночи, Юля». И под занавес мужские губы коснулись ее затылка.